смело. Палка в крови знает свое дело. Снова мимо нас проходят дни. Тяну дыма выше стены. Кто-то сегодня слишком пьян, а кто-то мутит где-то на план. В небе звезды падают вниз, и мой занавес завис. Развивая сигаретный дым и понимая, что я один. Слишком затягивает серость дней, становится еще мрачней. Блики встречных фар машин, я не добился жизненных вершин. Домов не строил, древо не садил, период серых дней наступил. Блики встречных фар машин, я не добился жизненных вершин. Домов не строил, древо не садил, период серых дней наступил. Вокруг такая красота, а на дорогах пустота. Я оставляю следы своих дней. Ну что же может быть еще важней? Слишком долго был в себе, стал победителем в этой борьбе. Был услышан и поймал искру. Вторую жизнь я и не прошу. Жизнь должна быть черно-белой. Не нужно, чтоб она тебя имела. Ведь все, что есть в твоих руках, может разрушиться на глазах. Блики встречных фар машин, я не добился жизненных вершин. Домов не строил, древо не садил, период серых дней наступил. Блики встречных фар машин, я не добился жизненных вершин. Домов не строил, древо не садил, период серых дней наступил.